И в результате получаем целый трактат. И если этот текст показать какому-нибудь современному любителю дотошных инструкций, то он тут же в обморок грохнется от зависти, потому что перед вами будут лежать жесткие, предельно лаконичные, веками выверенные и отшлифованные указания, где, в какой последовательности, при каких обстоятельствах и что именно нужно делать, чтобы усилием воли, например, остановить течение воды. Что и как нужно тренировать, чтобы достичь такого-то и такого-то состояния. Притчи тоже имеют совершенно не тот смысл, который вы видите на поверхности текста. Помню, на перевод первой маленькой притчи, содержащей 40 вуалей, у меня ушло 8 месяцев. Внимание! Иногда, когда я читаю притчи по-русски, у меня часто появляется мечта вызвать того горе-переводчика на татами и поколотить его в честном бою. Чтобы сделать смысловой перевод, мне придется сначала с русского перевести обратно на язык оригинала и только потом приступить к раскрытию вуалей. Хотите малюсенький экскурс? Чтобы вам было хоть немного понятно, возьмем один абзац притчи «Пища да перья». Вначале прочтем оболочку. Где-то когда-то жил-был студент Абу Кулол из Бухары. Он ежедневно ходил к своему учителю, сидел у его ног и записывал на бумагу все, что тот говорил. И так каждый день. Однажды вечером его жена поставила перед ним горшок, покрытый платком. Этот платок он повязал на шею, заглянул в горшок, а там исписанные перья и бумага. «Вот чем ты занимался до вечера, попробуй их теперь есть». И так далее. Так выглядит оболочка, рассчитанная на обычных людей, живущих в мире сна. Они эту забавную притчу сохраняют и читают своим детям, чтобы те быстрее уснули. А речь здесь идет совсем о другом. Студент означает искатель, который пытается достичь гармонии путем слияния души и разума. Здесь говорится примерно так. «Да простят меня мои собутыльники, влюбленные, за слишком упрощенный перевод. Начинающий искатель, твой разум, разум — это он». Всегда каждый день окажется у начала истины, у ног, познания жизни. Учитель — это есть Всевышний. У начала познания высшей истины и высшего могущества. Но твой разум будет пытаться держать все в памяти. Бумага означает память. В конце жизни, когда душа твоя, жена, покажет тебе содержимое твоего ума, это, понятно, горшок. Там, кроме памяти, бумаги и мертвых мыслей, перьев, ничего не найдешь. И тебе захочется повеситься от душевных страданий. Платок — это нечто, что имеет отношение к душе. Теперь этот же текст с первых трех слов. «Где-то, когда-то жил жизнь разума, жил разум». Значит, я должен узнать, как этой инструкции дать жизнь, как претворить ее в жизнь. Сядь у ног. Сиди на стуле, вы сидите над ногами. Но если вы сядете в позу упражнения, то ваше тело окажется у ног. Если было бы сказано «рядом с ногами», то означало бы «рядом с учителем». Третья вуаль. Здесь «сядь у ног» означает «Войди в состояние начала-начал. Очисти свое сознание, свою память до состояния белого листа, бумага. Стань пустым, останови мысли». Дальше четвертая вуаль. Это тренировка доступа к библиотеке, то есть к вечному информационному слою. Название притчи «Пища да перья» означает «полезная практика с мертвыми мыслями», то есть упражнение для расширения мышления. Одним словом, это тренировка для получения абонементной карточки в особую библиотеку. Потом пятая вуаль. И так далее до сороковой вуали. Тысячи лет тому назад с бумагой было плоховато. Была одна глиняная дощечка, куда мастер должен был вложить 400-500 страничек инструктажа. Но сделай так, чтобы простолюдин не мог его использовать. Может, оттуда и пошло? Омар Хайям передал свои истины через тысячелетия тем, кому они были предназначены. Великий математик, он сжал, спрессовал свои знания и зашифровал их в простых словах, примитивных понятиях, которыми живет большинство. Почему великое знание мудрых было засекречено? Это знание, эта сила не должны попасть в руки злодея, потому что ее корыстное использование может убить человека. А обычный человек любую силу, которую приобретает, в первую очередь использует для удовлетворения своих животных потребностей. Вот почему достижения великих умов всегда скрыты. Великий Омар Хайям говорил: «Я спрятал свою истину за 70 печатями и 40 замками». Чтобы злое стадо людей не использовало эту истину во имя зла. Была разработана целая наука тайнописи для того, чтобы в руки обывателя не попало могучее оружие. Тайные знания передаются из поколения в поколение, от отца к сыну. Опыт тысячелетий, опыт миллиардов людей никуда не пропал. Как развить полноценное восприятие? Как стать личностью, как овладеть силой, как и что делать, с чего начинать, вся информация об этом, вплоть до конкретных инструкций, хранится и передается веками. Дорогие мои, неспроста во всех священных писаниях сказано: «Познавая себя, познаешь Бога». Это означает, что, познавая себя, ты познаешь собственное могущество. Начав рассказывать о тайнописи, я незаметно для себя углубился и, кажется, только что по уши влип в очередную книгу. Теперь, сказав «А», чувствую себя обязанным сказать «Б», то есть засесть за букварь для тех, кто в древних притчах захочет увидеть истинный смысл. Понимаете, мои хорошие? Вам выбирать, дорогие мои, уважаемые инвалиды. Вам выбирать путь личности или путь, ведущий в никуда. Как стать личностью? Готовый ответ хотите? Если хотите, вы не личность. Вот за это фиг вам. Знаю, что пройти к вам через вашу душу я не в состоянии. Потому что орган души у вас говорит на одном языке, а понимает другой. И мне приходится идти такой длинной, бесконечно нудной дорогой через язык, через уши, через слово. Это довольно бессмысленная и бесполезная работа. Почему? Потому что информация, проходящая через уши, имеет свойство перевариваться. Любой кулинарный шедевр, который вы готовите на кухне, потом переваривается и приобретает всегда одинаковую внешность, одинаковый запах. К сожалению, так. Таков же механизм мышления пятичувственника. Часто он все переваривает и делает естественный вывод, а потом удивляется, почему у него жизнь такая паршивая. Когда вы свой вывод оглашаете, сразу возникает потребность в свежем воздухе. На занятиях я всегда говорю своим ученикам: нельзя продавать бриллиант в овощной лавке. Перед вами сидят люди, которые думают только о материальном благе или о физическом здоровье, что одно и то же. Для чего им нужно прозрение? Для чего им улучшать свою судьбу? Вы согласны? Какова плата за мудрость? Боль. Взамен своей слепоты вы получаете боль знания. Это же больно, видеть слепоту других. Очередной раз вас пугаю. Блаженны нищие духом. И все-таки... Мы с вами сейчас у двери инкубатора. Хотите? Возвращайтесь к своим разбитым яйцам. Или яичкам. Как по-русски правильно произносить? Только сейчас понял, что не знаю. Хотите? Вперед. Пошевелите, пожалуйста, плечами. Сзади что-то мешает? Ну, хоть иногда. Не случалось ли вам иногда елозить в постели, вздыхая, думая, может, есть у меня какое-то назначение в жизни? Почему я жгу свою жизнь ради каких-то глупостей? Поймите, то, что вам не дает спокойно спать, иногда, это есть ваши невостребованные крылья. Мощные, как у орла, красивые, как у ангела, воздушные, как у бабочки. Крылья вашего торжественного гимна, творческого полета. Крылья познания любви, познания жизни, постижения вашего великого назначения.